Борис Акунин. История российского государства. 17 век. Между Европой и Азией. Предисловие. Движение истории неравномерно. Памятные для потомства происшествия, обычно это какие-то эпохальные перемены или потрясения, чередуются с периодами, про которые в древних летописях коротко сообщается «ничего не бысть». То есть все было неплохо, и рассказывать особенно не о чем. Темп событий то ускоряется, то замедляется. Быстрые вдохи сменяются протяжными выдохами. Иногда государство начинает рывкообразно развиваться. Как правило, это происходит при появлении целеустремленного вождя, реализующего некую программу. Бывают столь же стремительные кризисы, по причинам как внутренним, так и внешним. Вот почему рассказывать о разных периодах удобнее по-разному, приспосабливая методику изложения к особенностям и важности эпохи. Русский XVII век, которому посвящен данный том, в этом смысле труден для описания. В сравнительно небольшой отрезок истории спрессованы и минуты роковые, требующие детального изучения, и целые десятилетия неспешного развития, когда интереснее говорить не о событиях, а о явлениях и тенденциях. Этим объясняется асимметричная структура книги. Ее первая часть отдана подробному рассказу всего о нескольких годах, а три следующие части куда более лапидарны. Впрочем, такая же пропорция наблюдается и во всем массиве исторических исследований о русском XVII веке. О его драматическом начале написано гораздо больше, чем о последующих событиях, вплоть до самого конца столетия, когда Россия словно проснулась, или же перешла с медленной ходьбы на быстрый бег. Однако реформы Петра I будут темой пятого тома. Четвертый же закончится 1689 годом. Наиболее тугим узлом этой эпохи является смута, опыт крушения государства. Сопоставимый по масштабу кризис в России повторится лишь 300 лет спустя, в начале XX века. Русское государство, разрушенное смутой, было по исторической преемственности вторым. Первое, Киевское Великое Княжество, возникло в IX веке, когда род Рюриковичей взял под контроль торговый путь из варяг в греки. Раннее русское государство сохранялось до тех пор, пока речной транзит в XI-XII веках не утратил своего прежнего значения. После этого центральная власть ослабела, и страна начала дробиться на отдельные княжества, ставшие легкой добычей для монгольского нашествия. Вторая централизация была осуществлена московским князем Иваном III, 1462-1505 годы, который взял за образец устройство Чингисхановой империи, самого великого государства, известного тогдашним русским людям. Крепость Орды зиждилась на пирамидальной иерархичности власти, единственным носителем которой являлся великий хан. Страна управлялась не по общим для всех законам, а по ханским указам, которые издавались с учетом конкретной ситуации и могли в любой момент изменить прежние правила игры. Морально и религиозно принцип такой ничем не ограниченной власти поддерживался сакрализацией особы монарха, заступника и посредника за народ перед Богом. Второе русское государство архитектурно представляло собой очень простую конструкцию. Все сколько-нибудь важные решения принимались исключительно государем, который не только ведал всеми направлениями политики, но и стремился полностью контролировать жизнь в регионах своей немаленькой страны. При этом центральное правительство и областная администрация находились в зачаточном состоянии. Страна управлялась как личная вотчина одного хозяина. В условиях Средневековья подобная структура, безусловно, имела свои плюсы, к числу которых относились неплохая управляемость, аккумуляция ресурсов и высокая мобилизационная способность. Главным соперникам московских самодержцев, польско-литовским королям, для войны требовалось заручиться согласием аристократии и получить санкцию на сбор финансов. Поэтому западный сосед всегда запаздывал с началом боевых действий, а потом часто оказывался не в состоянии воспользоваться плодами побед из-за безденежья. Русскому же государю было достаточно просто приказать. Все людские и материальные ресурсы страны находились в его полной воле. Главная слабость второго государства, как водится, была обратной стороной его силы. При деятельном и способном правителе страна крепла и росла. С правителем средних способностей оказывалась в состоянии застоя. Плохой правитель вел страну к упадку. И совершенной катастрофой становилось отсутствие самодержца. Оно приводило государство к параличу. Именно это произошло в апреле 1605 года, о чем было рассказано в предыдущем томе, и к чему мы вернемся опять, посмотрев на те же события с другой стороны, стороны самозванца. Мы увидим, что его авантюра была плохо организована и, несомненно, закончилась бы поражением, если бы в Москве внезапно не скончался царь Борис. Здесь совпали два роковых фактора. Во-первых, наследник Бориса был подростком и не мог править самостоятельно. Во-вторых, новая династия, возникшая всего 7 лет назад, еще не успела обрасти ореолом сакральности, обстоятельства, сохранившие страну во время малолетства Ивана Грозного. Если сформулировать совсем коротко, главной причиной краха Второй Руси стало слишком сильное самодержавие при слишком слабом государстве. Сочетание безграничной власти монарха с неразвитостью институтов сделало политическую систему хрупкой. Стоило переломиться единственному стержню, на котором она держалась, и государство рассыпалось. История смуты, как и события 1917 года, демонстрирует, что вроде бы могучая держава может развалиться очень быстро. Это поистине страшное и захватывающее зрелище. По сравнению со смутой, следующая часть книги выглядит тусклой. Пропадает высокий драматизм, исчезают яркие личности, все словно бы мельчает и обесцвечивается. Рассказ о царствовании Михаила Романова менее выигрышен, но история получения раны всегда сюжетно интереснее, чем описание ее лечения. Вместе с тем, с точки зрения истории государства, процесс заживления и восстановления сил страны, процесс создания новой системы вместо рухнувшей, не менее важен. Московское царство XVII века при внешнем сходстве сильно отличается от Московского царства века XVI. Я полагаю, что тут речь идет о несколько иной модели, и подробно объясню, почему считаю это государство третьим. Центром развития мировой цивилизации стала Европа. И Россия политически, технологически, культурно все больше дрейфует в западном направлении. В XVII веке она уже находилась ближе к Европе, чем к Азии. Но ордынский фундамент оставался прежним, и построить на нем нечто принципиально новое было трудно. Всего через 70 лет возникнет необходимость в новой модификации. Книга «Между Европой и Азией» состоит из четырех частей, которые соответствуют стадиям жизни почти всякого государства: предшествующему хаосу, рождению и росту, зрелости и застою, наконец, исчерпанности и кризису.